«Ты уверена?» «Уверена». «Очень жаль», — вздыхает Леня. Мы немножко помолчали. Потом Леня снова начинает. «Хочешь, я тебе скажу, о чем ты сейчас думаешь?» «Ты думаешь обо мне. Такой чудесный наш Леня, такой умный, красивый, талантливый». «Ленечка, это не я тебе думаю, это ты сам о себе думаешь. Разница?» «Не мешаешь, Ашура. Так вот, ты думаешь, какой это Леня хороший и какой скромный, подхватываю я». «Так почему же ты в меня не влюблена?» – недоумевает Леня. «Не знаю, Ленечка», – отвечаю я тихо. «Давай помолчим, а?» Со всех сторон бесшумно ползут зеленоватые сумерки. Внизу, под нами, блестит рельсовый путь. Мы сидим на камне. Леня берет меня за руку. Я приникаю щекой к его плечу. Хорошее, доброе плечо друга. Издали доносится шум приближающегося поезда. «Иду!» Из-за поворота показывается он, предвечерний поезд на Петербург. Большой черный паровоз солидно, хозяйственно топает по убегающим рельсам. За ним длинной змеей разворачиваются вагоны, весело постукивая. «Идем, идем, идем! В Петербург, в Петербург!» Со своего камня мы провожаем поезд глазами. Вот он и ушел. Поманил и ушел. Под нами снова пустая рельсовая дорога. «Скоро и мы», — говорю я. «Уедем, уедем, уедем! В Петербург, в Петербург, в Петербург! Учиться, учиться, учиться! Вместе, вместе, вместе!» — добавляет Леня. Очарованными глазами смотрим мы сверху на дорогу. Она убегает все вперед, далеко, далеко. Благословенной дороги, по которой мы уходим вдаль. Москва, 1958-1959 годы. Конец третьей книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2010 год. Читала Саша Жукова.